На Рекса действительно повлияло то, что он увидел так много джедаев в одном месте. 16 джедаев и падаванов в одном месте, если не считать Скиппи, оставшегося на борту флагманского корвета «Король Джафан». Вся пятерка мародеров носила набуранские имена под стать своим командам, основу которых набуранцы и составляли. Тит Атагунга, Озерный край и Пик Диджа также несли на себе не только мою личную аквиллу, но и желтый королевский цветок Набу, обозначая свою принадлежность к этой планете. «Надо будет этим заняться, насколько это возможно», — кивнул я, давая обещание Рексу. «После миссии надо собрать всю имеющуюся информацию для службы Джекса Павана. Джедаев, возможно, даже демонстративно слишком много, но на то и задумка, носящая пропагандистский эффект. Империя откровенно не справлялась в борьбе с рабством, поэтому когда те из освобожденных рабов, кто отправится дальше, расскажут о том, что с ними происходило, то пускай молва несет информацию о том, что джедаи не просто вернулись, но и занимаются борьбой с рабством, не только из наших пропагандистских сюжетов. Тем более, что те, кто ответственен в империи за борьбу с повстанцами и джедаями, о нас все равно уже знают, возможно, в меньшем количестве. Только разве отряд, что будет освобождать колонию 2, усилит Петра, оставивший ученика на приюте, отряд, освобождающий колонию 3, Зет вместе с Ганнади, колонию 4, сам Авин Ролк со своим падаваном Флинтом, колонию 5, Квинлан Вос с сыном падаваном, колонию 6, Антария с Амьертой, своей ученицей родом Стунда, колонию 7, оторвавшийся от ученичества Тадж Джунок, колонию 8, парочка бывших Матукой, Зигфрид и Рокста, колонию 9, желтокожий Забрак Дар Синдж, уже свыкшийся с протезом руки, у него почти весь отряд Вуки. Крайне одаренная к джедайской медицине ученица Гунганка ждет на королеве Эполыне. Весь цвет и почти весь взрослый состав приюта, между прочим, если не считать вечно занятых вербовщиков, но посовещавшись, орден согласился, да и засиделись многие без дела, несмотря на изначальные заверения о том, что никогда больше. Толм с компанией как-нибудь присмотрит за тем, чтобы приют не развалился за эту неделю. Огромное количество джедаев в одном месте, давно такого галактика не видела. Мы же идем на колонию 1 двумя бортами, с единственным джедаем на борту в моем лице, из расчета, что один из кораблей в случае неприятностей станет резервным для кого-нибудь. Конечно, можно было бы перетасовать экипажи, перекинуть Бошика, но пускай лучше прикрывает спину Антарии. За синекожую девушку я беспокоюсь больше, чем за себя. У меня за спиной Рекс, что и не такое видел. «Держитесь крепче», — раздался голос Соло, заставляя вернуться в реальность. «Мы входим в атмосферу, Рекс». Хан Соло с большой осторожностью подвел корабль к атмосфере Элизи, наблюдая за штормовыми вихрями и постоянно поддерживая связь с остальными кораблями повстанцев, что следовали за ним. На нем лежала большая ответственность — провести отряд через опасный слом атмосферы, будучи единственным из пилотов повстанцев, кто раньше посещал этот мир. «Борт 4», — сказал он, используя внешнюю связь, — «внимательнее. Вы слишком сдали влево. К вам подступает штормовой фронт. Ионизация может спутать показания приборов. Увеличьте скорость и подтянитесь. Сокол тысячелетия, вас понял», — отозвался безэмоциональный голос пилота, перспективного и молодого ренатоссийца. В плотных облаках Сокол сотрясали сильные порывы ветра. Их окружала тьма. Солнце было прямо по курсу, но его свет они смогут увидеть только после приземления, такого уж были особенности этой хаттовой планеты. Кариллианец сверился с приборами. «Уплотнить строй», — приказал он, — «всем кораблям, уплотнить строй». На секунду рядом с ним мелькнули ходовые огни правого ведомого, но потом он скрылся в облаках. Их хлестал ветер, и облачность была настолько плотной, что Хан даже не смотрел по сторонам, ориентируясь по приборам. Дождь перемежался градом, и грозы рассекали электрическими вспышками чернильные облака. За продвижением своей группы Соло мог следить только по тактическим экранам. Прошло больше 6 лет с тех пор, как Хану в последний раз довелось лететь сквозь атмосферу Элизи, но, к его собственному удивлению, навыки вернулись к нему моментально. Приходилось соблюдать осторожность в разы сильнее, так наверняка и не зная, есть ли на планете средства, способные сбить их. Соло засек еще один вихрь и указал на него ведомым. Потом, следуя вектору, пошел на снижение. Посадку необходимо было совершить рядом с колонией 1. У него на борту находился отряд, которому полагалось захватить главное поселение планеты и самого Верховного Жреца. С орбиты стабильно передавали информацию о ходе операции, Так хан узнал, что силы повстанцев успешно захватили орбитальную станцию Иллизи, не встретив значительного сопротивления, как и ожидалось, поэтому теперь та была под их контролем. Наверняка с нее свинтит все, что возможно, перед тем как взорвать. Соло продолжал вести группу на снижение, отслеживая шторма, чтобы этого не пришлось делать менее опытным пилотам. Следуя за Соколом Тысячелетия, они могли, по крайней мере теоретически, сосредоточиться на пилотировании, а не на навигации. Тем временем самый плотный слой облаков остался позади. Колонию один еще скрывала мгла, хотя до рассвета оставалось не больше часа. Сохраняя ровный строй, группа вышла из-под облачного покрова над ночными огнями колонии 1. Остальные корабли следовали на полкорпуса позади Сокола Тысячелетия, приближаясь к назначенным координатам, где им предстояло рассыпаться и каждому взять путь на собственную цель, прижимаясь к поверхности планеты настолько сильно, чтобы не иметь проблем с ее атмосферой. Опасения не подтвердились, и никто не спешил их сбивать. «Разделяемся. Взять курс на свои цели», — приказал хан, переключаясь с внешней связи на внутреннюю. «Приготовиться, мы заходим на посадку в намеченной точке». Он бросил короткий взгляд на занимавшего место второго пилота Чуи и переборол свое желание отвлечься настолько, чтобы посмотреть на Брию. Он знал, что она оказалась из всех кораблей именно на Соколе Тысячелетия не просто так, но не понимал, благодарить ему Люка или наоборот. Сражение за колонию 1 тем временем началось. Сокол Тысячелетия. Худшие опасения не подтвердились, и мы двумя бортами спокойно спустили к назначенной точке, приземляясь на поляне неподалеку от еще спящего города. Рисковать садиться прямо на центральной площади города было слишком, если у владельцев планеты еще нет турболазеров, исполняющих роль ПВО, то уж что-то тяжелое, что может сбить корабль в упор, вроде того же Пликса могло найтись легко. Конечно, мы ударили по Иллизи на 4 года раньше, чем в известной мне реальности, конечно, мы сделали это неожиданно, и у хаттов сейчас было гораздо больше забот, пока имперцы сравнивают поверхностью Налхатта их дворцы и заводы, но никто не собирался недооценивать противника. Тысячелетний сокол коснулся поверхности, приземляясь, следом за чем открылся трап, и бойцы во главе с Рексом поспешили наружу. Тепловые сканеры показывали, что рядом никого нет, однако нас уже явно заметили. «Ты знаешь, что такое бластер? Это действительно ты, Люк?» — послышался голос появившегося из-за спины хана, когда я последним, замыкая ряды штурмовиков, выходил из корабля. Конечно же, вся троица, хан, Чуи и Бриа, также собиралась на штурм, отсиживать на корабле даже несмотря на аргумент, что он нам еще может пригодиться, они не собирались. Коррелианец утверждал, что с этой ролью справится и пилот второго ИТ-1300. «Если ты забыл, то световой меч сложно назвать нелетальным оружием», — хмыкнул я, похлопав по бластерному пистолету ДХ-17, представляющим сейчас мое вооружение. Меч, впрочем, был закреплен на поясе и должен был появиться в моей руке в любой момент, когда это станет необходимо, однако стоит помнить, что вполне возможно, нам придется буквально охотиться за теми рабами, что слишком сильно попали под действие возрадования, чтобы вывести их отсюда. «Выдвигаемся», — гаркнул Рекс, убеждаясь, что сводный отряд с обоих кораблей на месте, не отставать. Оставив Соло под укорительным взглядом подруги, я поспешил нагнать Рекса. Нам было необходимо быстро ворваться в поселение, не давая ее охране, и что главное, его хозяевам, времени. Поправив закрепленную на груди экшн-камеру, я устремился вперед. Освобождение рабов снимается в форме кино, весь отдел пропаганды, и лично Шаала Данита, просто не простили бы отсутствие красивых кадров. Выглядим мы примерно как на лесистом спутнике Эндера, за тем исключением, что каждый из пехотинцев оснащен инфракрасными очками. Зеленая форма, под которой скрывались легкие элементы защиты, и легкая же каска. Оснастить даже элитную пехоту из числа сил специальных операций броней, сравнимой с той, что носили штурмовики, мы пока не могли, но в этом направлении двигались, а пехотинцы усилили свою защиту как могли. У того же Рекса под зеленой униформой наверняка привычная броня, но использовать для пехотинцев предназначенные для клонов фазы не представлялось возможным, даже будь они у нас в большом количестве, они даже на большинство людей не подходили, а в рядах сил специальных операций уже хватало и представителей иных рас и видов. Я, впрочем, каску не надел, мешает движению, проверено. С каждым днем тренировок убеждаюсь в правоте джедаев времен войн клонов. Броня или должна была быть максимально легка и не мешать движению, или лучше ее вообще не надевать. Сила джедая как ударной единицы в скорости и ловкости, Квинлан Вос вполне наглядно это объяснял, хотя тот же Авин Ролг был представителем другой школы и соорудили доспех и себе, и своему падавану. Повстанцы на Элизи. От цели нас отделял небольшой холм, покрытый лесом, за которым и лежала колония 1, практически на берегу Замагаванга, что на хатском означало буквально «Западный океан». Несмотря на статус столицы планеты и любовь к богатству ее настоящих хозяев, четвероногих Теландетиль, дальних родственников хаттов, что вместо тяги к власти имели тягу к роскоши, выглядели рабочие поселки соответственно. Жрецы слишком надеялись на хаттов в вопросах своей безопасности, а тем сейчас было не до Элизи. Не знаю, дошли ли до сюда известия о погроме Налхатты, но проблем у Бесади сейчас было более чем достаточно, и даже мы пока не знали, жив ли Дурга или кто-то еще из руководства этого каджидика. Поэтому мы ожидали встретить преимущественно охрану, состоящую из гамарианцев, на большие жрецы тратиться были не готовы, да и мало кто в своем разуме был готов постоянно работать рядом с Теландетиль, стремящимися сделать зависимыми от возрадования всех вокруг. Это у хаттов была врожденная защита от воздействия этой дряни, остальные же вне зависимости от вида, находились под воздействием, за исключением, возможно, отдельных видов инсектоидов, которым все ничего из-за отсутствия собственно мозгов. Какая она все же небольшая, не удержался я от комментария, когда мы поднялись на холм и наша цель стала видна. «Не задерживаться», — сказал Рекс, но в этот раз уже по внутренней связи, а не громким криком, «не отставать к целям, пока жрецы не ушли». Поселение было основано чуть больше 10 лет назад и предназначалось исключительно для обработки спайса-рабами, но все равно выглядело жалко. Не должны в таком жить люди, да и любые разумные, даже отсюда видно жалкое состояние этого места. А еще оно явно просыпалось и в нем начали расторопно бегать и тормошиться разумные, но я пока не могу нащупать жрецов при помощи силы, хотя интуиция подсказывает, что Теландетиль должны выделяться среди безвольных рабов. Разум же говорит, что искать жрецов стоит или рядом с издалека видным административным зданием, или они уже скрываются как можно быстрее. Вот только бросят ли алчные жрецы собственные богатства, колония 1. Все группы успешно высадились, произнес Соломахал, продолжавший получать в наушник прямые доклады с поверхности Элизи. Девятая группа уже вступила в бой и убила первых жрецов. Исполнявший в ходе этой операции роль флагмана эскортный фрегат типа Небулон только недавно вошел в строй и получил название «Освободитель», поэтому данная операция была для него первой. Адар Таллан спокойно наблюдал за идущей полностью под контролем операцией, больше похожей на полицейскую, чем армейскую, но тем не менее использовал ее по максимуму. Не без потерь, но в целом успешно была взята штурмом орбитальная станция, обеспечивавшая дальнюю связь планеты, оставляя поселения внизу изолированными и без возможности вызвать подкрепление. «Мои агенты пока не выходят на связь», старался не показывать волнение Котмилан, вынужденный забрасывать разведчиков на планету в невероятно сжатые сроки, однако в колонии 9 у нас точно никого не было. Адмирал бросил взгляд на экран, показывающий передвижение истребителей, отрабатывавших свои построения в условиях максимально приближенных к боевым. Ровные ряды новеньких Z-100, которых как раз хватило на комплектацию кораблей эскадры, выстроились готовые встретить любую угрозу и пока нареканий не вызывали, находясь в условиях более похожих на учения, чем на боевую операцию. «Высылайте эвакуационные транспорты к колонии 9», — приказал Таллан, королеве Аполлоне с группой прикрытия сместиться к восточной части континента и начать прием эвакуированных. Первой нас решила встретить пятерка гамарианцев, вооруженных энергетическими копьями, которая решила, что устроить засаду на в 5 раз превосходящий их по численности отряд – это отличная идея. К их несчастью, гамарианцы видны при помощи приборов ночного зрения даже лучше, чем люди, и поэтому солдаты Рекса не оставили им и шанса, расстреляв с безопасного для себя расстояния, и мне даже не пришлось вступать в бой. План действительно мог бы сработать, не будь мы подготовлены к бою в ночи. «Они уже знают о нас», – констатировал очевидный Рекс. «Последний рывок. Все помним свои задачи при заходе в город, аккуратно работаем. По рабам только в оглушающем режиме». Я выдвинулся вперед, поближе к клону, оставляя Хана, Брию и Чуи позади. Не в арьергарде, конечно, тыл тоже прикрывают солдаты, обученные Рексом. оба уже бывавших ранее на Кашиике, нам нужны исключительно в качестве проводников при разграблении городка и пересчете черепов всех жрецов. Преодолев последний отрезок, мы ворвались в город, кажется, нарушая все правила правильного штурма. Я выхватил меч, пока не активируя его, шанс встретиться с обезумевшим фанатиком все еще выше, чем шанс встретиться с гамарианцем. Однако расслаблять и недооценивать противника — это последнее, что стоило делать. Колония 5 взята под контроль, послышался из наушника внешней связи голос Квинлана Воса. Потерь нет, приступаем к эвакуации. Вас понял, группа 5, ответил ему с характерным фырканьем голос Соломахала. Перевожу вас на королеву. Освободитель, говорит группа 3, узнал я голос Науталанина. Жрецы успели оповестить друг друга о высадке. Повторяю, жрецы знают, что мы здесь. Это было плохо, но на самом деле ожидаемо. Мы высадились не 2 минуты назад, а если 5-я и 9-я группы уже взяли свою цель, то и подавно. Плохо, что кто-то из жрецов мог попытаться сбежать или организовать сопротивление, раздав оружие самым фанатичным и верным рабам. Такие наверняка найдутся. Я вообще боюсь, что от возрадования можно спасти далеко не всех. А тем временем все началось, и у нас и общение по главному каналу связи пришлось отложить на потом. Первым на нас вылетел вооруженный бластером старик в каких-то обносках, без труда оглушенный лично Рексом, среагировавшим раньше всех своих подчиненных. И мы наконец ворвались в ту часть колонии 1, где нас начали встречать испуганные рабы, не понимающие, что происходит. Некоторые непонимающие стояли на месте с удивлением, смотря на наш отряд, кто-то просто не обращал внимания, некоторые спешили разбежаться, пока на нас наконец не кинулась пятерка разумных, тройка людей, Родиане и Зисианец, вооруженных бластерами и попытавшимися открыть огонь. Мне даже пришлось активировать меч и сделать шаг вперед, отбивая в небо заряд, устремленный прямо в Рекса, перед тем как слаженный огонь пехотинцев быстро не оглушил всех фанатиков. Кажется, даже немного перестарались, надеюсь, множественные оглушающие заряды не сделают никого из них инвалидами. Светало, и первые лучи восходящего солнца уже начали прорезаться через элизианские сумерки. Когда мы почти достигли административного здания, оставалось пойти только главную площадь. Никого из жрецов пока не было видно, а найти их в силе среди стольких разумных у меня не получилось. «Послушайте меня!» – неожиданно закричала сзади Бриа, нарушая план. Когда мы вышли на площадь, заполненную, кажется, сотней паломников, у жрецов больше не над вами власти. Вы теперь свободны, мы пришли вам помочь. Тупая импульсивная дура, так и знал, что ее нельзя допускать на поверхность, слишком уж сильно врезался собственный опыт рабыни культа Теландотели и где-то хладнокровная убийца, что без зазрения совести бросила Соло ради Альянса. У нас есть врачи и лекарства, продолжала Тарин, прежде чем спохватившийся Соло попытался остановить подругу. Мы вас вылечим, дождитесь и не мешайте нам убить жрецов. Совсем не нужно быть одаренным, чтобы почти на физическом уровне почувствовать те глубокие эмоции, что исходили от первым из всех присутствующих сложившего 2×2 Рекса. Ох, они хотят убить жрецов, завизжала противным голосом старая трандашанка. Они хотят забрать у нас возрадование. Убьем их. Именно в этот момент на звуки криков рыжеволосой карельянки собралось, казалось бы, все население колонии 1, не только те из рабов-паломников, что находились там изначально. Мы в явном меньшинстве и на самом простреливаемом месте. Огонь! Взревел Рекс как раз в тот момент, когда самые сообразительные из паломников уже бросились на группу повстанцев, после чего уже зло добавил полушепотом так, чтобы мог услышать только находящийся рядом я, банта набитая, под трибунал. Повстанцы среагировали моментально, обрушивая оглушающие заряды на начавшую сходить с ума толпу даже на секунду раньше, чем я сбил толчком силы ряд наиболее опасно выглядящих паломников, как кегли сбивающих других несчастных, перед тем как вскинуть бластер и присоединиться к успокоению толпы. К счастью, все работали исключительно оглушающими выстрелами, иначе это была бы страшнейшая бойня тех, кого мы по идее должны были спасти. Это точно не попадет в пропагандистский репортаж, который потом сделают подчиненные Шаалы Даниты. Несколько раз приходилось подстраховывать то Рекса, то кого-то из пехотинцев, то Чуи, оказавшегося отличной мишенью, тем более среди паломников оказались и те, кто не окончательно растерял мозги, найдя где-то и бластеры и стараясь расстрелять нас с безопасного расстояния, прикрываясь спинами более безумных паломников, что пытались накинуться на нас голыми руками или вооружившись подручным инструментом. Четверо из все же пехотинцев оказались ранены к тому моменту, когда удалось разобраться с угрозами, но кажется не смертельно, ими уже занимались оба санинструкторов сдвоенного отряда. Кажется, разъяренные поклонники культа закончились. «Не стрелять!» – быстро приказал я, увидев еще одного укутанного в лохмотья паломника, что не бросался в атаку раньше, а сейчас на четырех конечностях почтительно полз вперед, свои. Я поспешил подбежать к уже немолодому ботану, в котором оказалось легко узнать внедрившегося разведчика, помогая ему подняться на две ноги. Выглядел он плохо, и кажется не только потому, что по нему прошлось пару фанатиков. Трое жрецов во главе с самим Тирейнзой ушли на северо-восток в сопровождении всех имеющихся гамарианцев, их там десятка-два, четко отчитался разведчик, хотя было видно, что ему физически плохо, у них там тайный схронный челнок для эвакуации. Примерно 10 километров до цели, ушли 20 минут назад. У ботана, уже успевшего попасть под воздействие возрадования, явно была ломка, поэтому я просто кивнул и, приложив руку к его волосатой голове, просто помог ему уснуть при помощи почти забытой джедайской техники из арсенала Галакрона Камаси, примерно для таких случаев и разработанной. Подхватив разведчика, я поспешил назад к пехотинцам. «Медицина, это наш агент, с ним в приоритетном порядке», — быстро указал я, после чего переключился на внешнюю связь. «Освободитель, это первый-первый, колония 1 занята, жрецы пытаются уйти в сторону эвакуационного корабля, блокируйте орбиту, организую преследование». Подумав о том, что надо все же перейти поскорее на цветные позывные от неудобной схемы с двумя числительными, я быстро обрисовал Рексу ситуацию, попросив себе хотя бы десяток способных сопровождать меня в броске за стремящимися ускользнуть Теландетиль, параллельно связываясь с экипажем второго Итадна 1300, что в отличие от Сокола Тысячелетия мог подобрать нас по пути. Чубакка останется за старшего и организует все до высадки подкрепления, быстро сообразил Рекс, с учетом того, что его заместитель и по совместительству командир второй половины сводного отряда оказался подстреленным. И выбрав из оставшихся самого пригодного на свой взгляд, я иду с тобой в составе группы преследования. Времени на пререкания не было, и мы рванули с места, надеясь нагнать жрецов. Времени разбираться с выходкой Бриатарин не оставалось. В конце концов, у 2,5-метровых родственников хаттов, в отличие от гуманоидов, насчитывалось 4 ноги, а значит, бегать они потенциально должны были даже быстрее нас. Оставалось надеяться на экипаж второго ИТ-истребителей, что не дадут челноку вырваться с планеты, даже если тот поднимется в воздух. Облажались мы уже прилично. Тирейнза как мог спешил достичь секретного челнока, уже пожалев, что укрыл его так далеко от колонии 1, однако его тело, не привыкшее к бегу на длинные дистанции, начинало уставать, ровно так же, как выдыхались и остальные двое Теландетиль, не говоря уж и о гамарианцах-охранниках. Их, впрочем, жрецы не желали и готовы были бросить, если бы не беспокойство о собственной безопасности, а поэтому заставляли поспевать за собой. Однако привычные к комфорту и роскоши они не были привычны к такому. Верховный жрец успел многократно пожалеть, что не выполнил собственное пожелание раньше и не озаботился о достаточном количестве наемников для усиления охраны Элизи. На хаттов оказалось нельзя положиться, особенно в условиях смены власти в Каджидике Бесади, которому и принадлежала вся власть на Элизи на самом деле. Совсем недавно ему пришла новость о том, что с презрением относящийся к Теландетиль глава Каджидика Рук Бесадиара успешно умер, отравившись налаквакшами, начиненными ядом от малкитских отравителей, которых посылал ему сам Тирейнза, а потом обрушившиеся на Налхатту имперцы явно отвлекли внимание его сына по имени Дурга Бесадита, и сейчас верховный жрец даже не знал, жив ли тот, точно так же, как и новый формальный глава Каджидика, глупый Кибикхат. Все наконец складывалось так хорошо, чтобы он наконец взял власть над Элизией в свои руки, получив заслуженное богатство от созданного им же предприятия. Тирейнза. Теландетиль представляли собой массивных четвероногих существ с толстыми, напоминавшими стволы деревьев ногами и длинным хлыстообразным хвостом. Кроме того, у них были две худощавые четырехпалые руки с изящными ладонями, по сравнению с остальным телом казавшиеся крошечными и слабыми, что не раз играло злую шутку с теми, кто недооценивал сородичей Тирейнзы. Их широкие лица были бы неотличимы от лиц хаттов, если бы не длинный толстый рог, расположенный прямо над ноздрями, но у женщин, в отличие от мужчин, Рок отсутствовал. Женщины в целом не являлись в культуре Таиланда Тиль полноценными членами общества, во многом из-за биологических особенностей. В брачный период мужчины Таиланда Тиль были способны раздувать свои шейные мешки и при помощи них издавать вибрирующую мелодию, которая привлекала женщин, стимулируя центры удовольствия в их мозге. Таиланда Тиль также были наделены минимальными эмпатическими способностями, за счет которых они умели проецировать приятные эмоции на окружающих. В сочетании эти две уникальные способности позволяли им создавать инфразвуковые колебания, которые оказывали мощное эмпатическое воздействие на представителей других рас, в частности, на людей, и делали их уязвимыми для психологических манипуляций. Поэтому самки, поддающиеся на такие манипуляции и всегда находящиеся с самцами не полностью добровольно, никогда не считались в их обществе полноценными существами, по сути предоставляя телесные удовольствия самцам в обмен на эмпатическое удовлетворение. Сильные самцы старались показать свой статус, окружая себя несколькими самками, но такое вызывало ненависть среди молодых самцов и обостряло внутреннюю конкуренцию, чего кланы Таиланда Тиль старались избегать. Несмотря на отдаленное родство с хаттами, Таиланда Тиль не были такими богатыми и могущественными, как они, и часто служили им на разных должностях. На Налхатте они считались существами второго сорта, живущими лишь для того, чтобы служить хаттам. Однако в действительности Таиланда Тиль были не менее самолюбивы, амбициозны, жадны и умны, чем их дальние родственники, однако основной мотивацией их поступков было не стремление к власти, как у хаттов, а жажда богатства и роскоши. Ввиду этого хатты без труда эксплуатировали большинство Таиланда Тиль, манипулируя их пристрастием к комфорту, вновь и вновь оказываясь на положении слуг хаттов. Однако не все из них довольствовались теми богатствами, что были готовы платить им хатты, и Тираенза был из таких. Именно он осознал, что может творить врожденная способность влиять на гуманоидов, и именно он придумал тот бизнес, которым стала Элизия под маской культа единого и всех, договорившись с хаттским каджидиком Бесади. Однако хатты оставались собой, не уважали и не ценили Таиланда Тиль, обделяли их, не предоставляли им заслуженную долю и даже угнетали, не позволяя держать на Элизии самок Таиланда Тиль. Конечно, Тираенза все равно находил деньги для пополнения своей коллекции, которую он страстно, как подобает представителю своей расы с хорошим вкусом, собирал, однако это были лишь крошки со стола каджидика Бесади. После того, как 6 лет назад от рук нахального карелианского пилота погиб Завал, хатт, надзиравший за деятельностью на Элизи, его брат, Арук Бесади Аэра, назначил главой операции на Элизи своего племянника, Кибика. Кибик был молодым и не слишком сообразительным хаттом, который лишь мешал Тираензе вести добычу спайса и эффективно управлять Элизией. Поскольку Кибик имел крайне слабое представление о том, как на Элизии велась добыча спайса и не собирался ни в чем разбираться, когда год назад ему пришлось отправиться на встречу Великого Совета Хаттов, вместе с ним туда отправился и Тираенза, фактически занимавшийся всеми делами вместо молодого, ленивого и глупого хатта, ведя дела с главами хаттских каджидиков почти на равных. С этого момента почувствовавший власть Тираенза стал тяготиться ограничениями, которые Арук Бесади Аэра накладывал на него и остальных жрецов, обеспечивавших покорность трудившихся на планете рабов. Больше всего его раздражало то, что хатт запрещал пускать на Элизию самок Таиланда Тиль, из-за чего Тираенза редко виделся со своей возлюбленной, Тилиной. Он вступил в сговор с конкурентами Арука из каджидика Десилиджик, Джилиакой и ее племянником Джаббой. Тираенза встретился с Джилиакой Джаббой в глубоком космосе, где и согласился послать Аруку ту самую начиненную ядом закуску. Яд приводил к нарушениям работы мозга, однако на таких примитивных существ, как Налаквакши, влияния не оказывал. Совсем недавно Тираенза по приказу Джилиак прекратил поставки отравленных Налаквакши Руку, и тот в итоге скончался, поскольку к тому времени стал зависим от этого сложного яда. Он уже собирался наконец насладиться плодами своей победы, привести на Элизию самок и расправиться с противным кибиком. С каким удовольствием он бы пронзил его своим острым рогом. Однако теперь жрецам приходилось спасаться бегством от неожиданного врага, о мотивах которого Тираенза мог лишь догадываться. Конкуренты в торговле спайсом или опять налет тех фанатиков, что год назад нападали на колонию 3. Ясно было только одна, других жрецов массово убивают по всей планете. К несчастью для верховного жреца, Совсем скоро он услышал звук корабельных двигателей и, обернувшись, увидел неспешно догоняющий их фрахтовик класса Ит-1300, в тот момент, когда Теланд и Тиль почти достигли укрытого челнока для эвакуации. Тирайенза успел увидеть на его борту изображение странной двухглавой птицы перед тем, как грузовик открыл огонь прямо по той роще, где укрывался челнок, явно уничтожая его, после чего медленно развернулся, открывая прямо в полете трап. Вооруженные лишь энергокопьями и виброглефами гамарианцы не могли ничего поделать. «Молчите, ничего не говорите и не нападайте на них первыми». На ходу соображая, что делать, приказывал верховный жрец: «Если мы еще живы, значит, мы им зачем-то нужны». Несмотря на то, что почти все из 20 охранников гамарианцев, всего гарнизона колонии 1, что забрал с собой при бегстве Тирайенза, стояли на ногах, отбиться от вооруженного корабля, что только что без проблем уничтожил челнок, не представлялось возможным. Тем не менее, Теланд и Тиль решил попробовать договориться и продать иллюзию своей верности, сменить себе хозяев. Тем временем корабль завис в метре от земли прямо перед жрецами, и Тирайенза смог разглядеть, как на трапе появились два человека в военной форме грязно-зеленого цвета. Молодо выглядящий светловолосый юноша и уже, казалось, прошедший расцвет человеческой жизни лысый мужчина с седой бородой. Клон из числа тех, кто сражался в рядах Великой Армии Республики, понял верховный жрец, как только смог разглядеть его подробнее. Но они совсем не были похожи на имперцев. «У мальчишки на поясе световой меч», — едва слышно сказал один из младших жрецов, самый молодой и самый внимательный, так чтобы это могли услышать только обладающие хорошим слухом Теланд и Тиль. Тирайенза прислушался к собственному шестому чувству, неожиданно понимая, что никак не сможет повлиять на этого юного человека. Хотя старики их вида никогда не признавались в этом молодым самцам, те из них, кто был старше, могущественнее и опытнее, мог немного, но влиять и на молодых Теланд и Тиль, а благодаря своим начальным эмпатическим навыкам мог ощущать других разумных и понимать, насколько это влияние возможно. Устойчивые к любому влиянию на сознание хатты ощущались при помощи шестого чувства Теланд и Тиль словно пустое место, как и их прислужники тайдарианцы, стоящие еще ниже в сложной кастовой системе Налхатты. Однако этот светловолосый юноша, при попытке повлиять на его сознание, он ощутился в 1000 раз сильнее, чем самый старый и могущественный из известных Тирайензи сородичей, словно бездонная пропасть, готовая в любой момент раздавить юного своевольного самца, как это мог сделать его прадед, что видел еще новые войны ситхов, с кем-то из своего слишком глупого и буйного одновременно потомства. Тирайенза, настоящий хозяин этого преступного мира, что лживо зовет себя верховным жрецом, громко, даже слишком сильно бросил юноша, спрыгивая с трапа, единственный нехат, что удосужился иметь слово и голос в Великом Совете Хаттов. Теланд и Тиль замер, не зная, как реагировать на слова загадочного незнакомца и пытаясь понять, кем он был. Ищейка империи из числа так называемых инквизиторов, недобитые имперцами джедай, а может, просто слуга Ксизара, решившего подмять под себя Элизию в условиях падения Налхатты, или же он действует самостоятельно, ведь в криминальном мире шептались о том, что в последнее время появились две новые неизвестные агрессивные силы, подминающие под себя всех, кто не обладал достаточной защитой. Ходили слухи, что они связаны с загадочным коллективом теней, что поставил всю преступность на колени во время войн клонов. «Я почтен столь высокой оценкой моих действий, господин, хоть я и не знаю, как к вам обращаться», — склонил голову Тирайенза, решив попытаться убедить захватчиков в своей полезности. «Редко кто обладает столь четким разумом, чтобы оценить это». Взгляд верховного жреца зацепился за клона, и он вспомнил о существовании крупного отряда наемников, во главе с одним из клонов Джанго Фетта, активно продающих свои услуги любому, кто заплатит. Возможно, перед ними именно они. Это было бы славно, любых наемников всегда можно перекупить. Надо полагать, что это выгодное производство тоже организовал именно ты. Не стал представляться юноша. Оригинальный способ получить рабов бесплатно, используя свою природную особенность. Вы проницательны, господин, это все дело моих рук, поспешил похвастаться Тирайенза, с трудом сдерживающий свое честолюбие даже в такой ситуации. Мое племя может заманить на эту планету и поработить столько паломников, сколько нужно господину, и нет необходимости их покупать и принуждать к работе силой. Мы можем поставлять столько спайса, сколько нужно, никто лучше меня не организует это. Как же твои прошлые хозяева, Терзейна, не переставал удивлять юноша, ты ведь уже предал их, убив одного из них и готовясь убить остальных, бесади были жестоки и бесполезны, мой господин, они издевались над нами, возвел свои небольшие руки к небу жрец, но вдруг понял, что полностью врать наверняка бесполезно, но я все равно не хотел убивать Рукахатта, если бы не Джилиак из Каджидика Десилиджик, они с младшим Джаббой принудили меня сделать это, хоть сами и не смогли бы отравить Рука, только я смог отравить его. Терзейна все рассчитал, что последние, кого могут представлять эти люди, были Десилиджик. Джилиак связалась бы с ним более простым путем, без массовых убийц-жрецов, о ценности которых она знала. Юноша сделал несколько шагов вперед, приближаясь к неудачным беглецам, и тут острый слух Теланда Тиль услышал совсем тихий, неслышный человеческому уху щелчок и не менее тихий бездушный голос. «Запись завершена», пискнула где-то от юноши не его голосом, и только теперь жрец заметил небольшую голокамеру, что была закреплена прямо на груди юноши. Все это время его снимали, он только что признался на запись, что убила Рука, понял Тираенза, сходя с ума от внезапно нахлынувшей ярости. Он все равно умрет сегодня, понял теперь уже бывший хозяин Элизи, так хоть заберет с собой хотя бы одного из тех, кто разрушил дело всей его жизни и бросился в атаку, надеясь воспользоваться фактором неожиданности и нанизать этого неправильного юношу на свой острый рог. Тот, однако, успел среагировать быстрее, делая простой шаг в сторону, пропуская мимо себя бросившегося в атаку верховного жреца и выхватывая световой меч, чтобы через мгновение срубить голову Теланда Тиль, отделяя ее от все еще несущегося вперед по инерции тела. Терзейна уже не увидел, как отряд повстанцев при поддержке корабельных орудий буквально смешивает с землей двух его сородичей и охраняющих их гамарианцев. Его последняя мысль перед смертью была не характерна для его долгой жизни, полной худших качеств и поступков, что может воплощать в себе разумный. Он успел порадоваться тому, что не привез на Элизию свою возлюбленную и не обрек ее на смерть. Бриатарин молча сидела в пустом зале для брифингов, чувствуя себя полностью опустошенной после окончания всей операции по освобождению рабов с Элизи. Она не один раз думала об этом дне, и теперь первая же операция Объединенного Альянса Повстанцев оказалась в разы эффективнее, чем все, чего раньше добивалось карелианское сопротивление в одиночку. Рабы освобождены и проходят лечение, жрецы мертвы, а весь этот страшный бизнес был разрушен. Однако все вышло не так уж и просто. Дверь приоткрылась, и из нее показалась голова Вуки, который, моментально увидев ее, вновь исчез в коридоре, оглашая его своим рыком. «Я искал тебя», — услышала она голос Ахана, зашедшего внутрь зала, осторожно закрытая за собой дверь. «Уже думал, что ты вновь решила сбежать от меня». Бриа бросила на мужчину взгляд полный возмущения, сдерживая себя. «Они разжаловали и отстранили меня». Хан, дрожащим от обиды и разочарования голосом сказала она, никто не заступился, даже Гарм Белый Близ, несмотря на все годы службы. Соло сделал шаг к девушке, присаживаясь на одно колено так, чтобы оказаться с ней на одном уровне лицом к лицу, и взял ее ладони в свои. «Я знаю, поэтому и искал, исполнял непривычную для себя роль карелианец, у них были основания, нас вообще-то чуть не растерзала та толпа». Тарин, казалось, готовая расплакаться, собралась, бросив на Хана тот самый выразительный женский взгляд, передающий возмущение, недовольство и вопрос о наличии разума у собеседника одновременно. «По крайней мере, у тебя и не было никаких должностей в Едином Альянсе», попытался внести рациональное зерно Хан. «Да, ты больше не командор, но что значит пустые звания? Ты не помогаешь», отрезала Бриа, отдергивая руку. «Меня перевели в резерв, первую из всех повстанцев в Альянсе, а значит, не допустит даже до самых паршивых операций, после многих лет моей борьбы с Империей. Я здесь поэтому», — поспешил взять ситуацию снова под контроль Соло, — «не могу предложить тебе планки и звания, но предлагаю место в экипаже Сокола Тысячелетия». «Ты уже не инструктор для новых пилотов?» — спросила Тарин со смесью вызова и надежды. «Между прочим, Ларс звал меня работать на него еще до всей этой большой тусовки, после того, как мы с ним прикончили четверых инквизиторов», — гордо бросил Хан, давая понять, что он знает себе цену. «У меня разнообразие задач и самые широкие полномочия, в том числе кадровые. Имею право определять, кто будет служить под моим началом, а кто нет». Бриа улыбнулась, на секунду разгоняя тоску, окружающую ее после отстранения. «Я предлагаю место не только в экипаже», — продолжал Хан, наконец добравшись до главной части, «Будь со мной всегда, Бря, как мы и хотели раньше». «Я согласна», — моментально приняла решение рыжеволосая карельянка, бросившись обнимать хана так, что тот с трудом удержал равновесие, не без труда встав снова на обе ноги, не выпуская из объятий свою возлюбленную. Соло наконец-то понял, что это все действительно было не зря. Может, та самая сила, о которой постоянно твердит Люк, действительно существует и благоволит ему? Не могу только понять, как ты стал один из наших, не скрывая удовольствия от того, что хан поднял ее на руки, спросила Бря, повстанцев. Ты же всегда был только на своей стороне. На секунду задумавшийся хан наконец озвучил то, что действительно сложилось у него на душе за последнее время. «Здесь не соскучишься», — хмыкнул он, — «и много хороших разумных, которых не хочется бросать. Куда вы без лучшего пилота в галактике?» О том, что эти хорошие разумные еще и хорошо платят, Соло упоминать не стал, поспешив наконец-то поставить рыжеволосую красавицу назад на землю. Завывание Чуи давало понять, что им пора передислоцироваться, пока никто не решил воспользоваться залом по назначению. Хан Соло и Бриатарин, бывший дворец Джаббы Хатта, уже зажил новой жизнью, словно в нем совсем недавно и не потрошили бывшего хозяина световым мечом. Следы боев были успешно скрыты, а новые хозяева уже осваивали все имеющиеся в распоряжении помещения. Монахи Пмайер оказались успешно отловлены и выселены из подвала в лабораторию доктора Корнелиуса Эвазана. Гамморианцев заменили молчаливые сиренийцы и дроиды-стражи Х-100, а в самом дворце теперь умудрялись периодически помещаться сразу три хатта. Откормленный и прихорошенный Ратта смертью отца оказался не слишком сильно опечален. Разум хаттиныша, примерно соответствующий в развитии разуму 12-летнего человека, уже позволял ему знать основы культуры хаттов и понимать, что отец приказал его убить, разочаровавшись в том, что Ратта не был заинтересован в продолжении его криминальной империи. Большую часть времени он вообще проводил не в бывшем дворце отца, а в резиденциях в Анкорхиде и Мос-Эйсли. Вот и сейчас формальный наследник отсутствовал, будучи увлеченным сборкой подаренного обычно суровым Рексом макетом игрушечного ховерпоезда. Поэтому, когда новый неожиданный посетитель явился во дворец, из трех населяющих его хаттов присутствовали только двое. Кипбик Бесади был относительно молодым хаттом, которого многие в собственном Каджидике считали откровенно глупым, однако так получилось, что именно он остался старшим Бесади, после загадочной смерти его дяди, что возглавлял Каджидик раньше. Сын того, Дурга, был слишком молод, оказалась единственная достойная представительница Каджидика в подходящем возрасте, Барга Бесади Диари, происходила из слишком младшей ветви и не могла рассчитывать на власть, пока были живы Кипбик и Дурга. И все же, даже Кипбик со своим ограниченным умом понимал, что Барга с радостью бы свергла его, фактически контролируя на правах мажордома Корбесади, тронный мир Каджидика. Поэтому, когда лишь волей случая оказавшийся в перелете меж двух огней, сожженный имперцами Налхатте и разграбленный неизвестными налетчиками Элизией, главным активом Каджидика, тем самым лишившись собственных сил, даже Кипбик своим скромным умом понял, что не имеет сейчас никаких возможностей и будет убит Баргой, если попытается вернуться на Корбесади. Поэтому он сделал единственное, что смог придумать, отправить на поклон к старой, но отрешенной от основной части Каджидика его представительнице, совсем недавно удивительным образом умудрившейся вернуть себе власть на планете, достаточно далекой от основных хатских миров. Кипбик отправился на Татуин к Гардулли-старшей. Прибывший лишь с малой свитой, Кипбик не сразу, но обратил внимание на непохожесть внутренности дворца на дворцы других хаттов. Он был слишком хорошо и скучно организован. Охраной были молчаливые люди в черной полувоенной форме, всего раз он увидел не человека, и Шитиба, семенящего по коридору мимо его, совсем не проявив уважения к хатту. Его не пустили к Гардулли сразу же, продержав несколько дней фактически в заложниках, разоружив его охрану. Ему, конечно, оказывали должное почтение, однако он оказался лишен связи и полностью беспомощным, перед тем как на третий день его наконец-то не допустили до новой хозяйки дворца. Гардулла-старшая была большим и старым хаттом, почти 4 стандартных метров в длину от хвоста от головы. Раньше считалось, что ее лучшие годы давно прошли, а сама она доживает свой век, но старая преступница вновь доказала всем, что это не так. Лениво развалившись на репульсорной платформе, хозяйка дворца потягивала кальян, казалось, совсем не обращая внимания на то, что перед ней тот, кто считал себя главой могущественного Каджидика Бесади. Кибик Бесади умолял аудиенции у тебя, Гордула Великая, слышал он голос еще одного хатта, говорящего на родном языке, и увидел еще одного сородича, совсем молодого, почти как он сам, явно женского пола и с лицом покрытым макияжем, что сидела у подножья лежбища хозяйка дворца за терминалом и явно распоряжалась протоколом. Рядом с ней находилась человеческая девушка, с сине-белыми волосами, явно управляющая слугами в этом дворце. Эта молодая хатт была незнакома Кибику, пытающемуся понять, кто бы это мог быть. Возможно, одна из двух дочерей Гордулы-старшей, молодой глава Каджидика ничего не знал об их судьбе, как и о еще многих младших отпрысках, не все из которых поддерживали связь с родным семейством. Верность хаттов своим кланам слабела в последнюю тысячу лет, а среди завоевавших себе место под светом и краткой туп, солнце Налхатты. За это время каджидиков начало появляться слишком много младших потомков, не все из которых получали свои места в структурах управления семейным бизнесом. Вот ты и приполз, мой неразумный внучатый племянник, который получил нашу неподобающую твоему скромному уму, медленно сказала Гордула, выпустив прямо в лицо Кибику длинную струю пара, от которого пахло чем-то сладким, когда от каджидика не осталось ничего кроме тронного мира, и тот не подвластен тебе, а находится в руках Барги. Даже Элизию, свой ключ к богатству, ты потерял, в то время как я вернула себе Татуин назад. Хатт уныло опустил руки, понимая, что прямо сейчас ему ничем перекрывать презрительные слова Гордулы, что теперь требовало величать себя великой. Он и так с трудом понимал многое в управлении своим каджидиком, а уж тем, как Гордула вернулась из почетной ссылки и заняла место Джабы, тем более. «Помоги мне, Гордула Великая, дай мне сил, чтобы восстановить каджидик, и я заплачу тебе сполна и отдам Элизию», проглотил требование троюродной бабки именовать ее по-новому Кибик, пытаясь торговаться в силу своего скромного ума. Гордула в ответ лишь засмеялась, хлопая себя рукой по брюху, а вместе с ней засмеялись и ее слуги, большая часть из которых явно подражала ей, не понимая причину смеха. Младшая хатт, лежащая в ногах хатта анакондианка и группа танцовщиц во главе с девушкой человеческой расы, что имела волосы двух цветов. «Ты даже не понимаешь, что происходило на этой планете, которую ты был обязан контролировать, глупый Кибик», сказала Гордула, после чего сделала перерыв на очередную затяжку. «Пока ты бездельничал, именно я нашла тех, кто убил твоего дядю и покарала их. Джул, включи запись для моего нерадивого внучка». Младшая хатт молча поспешила исполнить приказание старшей, и перед Кибиком появилась голограмма Терзоины, верховного жреца из расы Теландетиль, что жил на Элизии и даже летал один раз в свите Кибика на Налхатту. «Бесади были жестоки и бесполезны, мой господин, они издевались над нами», поднял свои небольшие руки вверх Теландетиль, говорящий на общем языке, «но я все равно не хотел убивать рука хатта, если бы не Джилиак из Каджидика Десилиджик, они с младшим Джаббой принудили меня сделать это, хоть сами и не смогли бы отравить рука, только я смог отравить его». Кибик только начал осознавать, что именно заснял неизвестный слуга Гордулы, как голограмма пропала, оставляя на своем месте лишь дым из кальяна. Он даже не обратил внимания на то, что младшая хатт что-то приказала одной из танцовщиц. «За вашими спинами слуга, за которым ты должен был следить, сговорился с нашими врагами и смог убить гордеца Арука, а ты ничего и не понял», медленно протянула Гордула, выпустив еще струю пара. «И только я, Гордула Великая, смогла наказать убийц родичей и отобрать их жизни и собственность». Танцовщица открыла полость, что была до этого занавешена пурпурной шторой, и взгляд Кибика неожиданно увидел шокировавшую его картину, кажущуюся излишней даже для привыкших к жестокости и любящих насилие хаттов. На крупном постаменте, словно коллекционные предметы, стояли две головы, отделенные от тел, уже качественно проспиртованные так, чтобы сохранять на много лет свой внешний вид. Кибик со смесью ужаса и восхищения смотрел на выставленные в качестве трофеев головы Джаббы хатты Теландетиль Терзоины, чей рог блестел. Третье место, явно подготовленное для чьей-то головы, оставалось пустым. «Смилостивись, великая бабушка», — бросился ниц Кибик, своим скромным разумом решивший, что третий подиум предназначен для него, «не убивай родню, пощади». Гордула от неожиданности закашлялась, давясь очередной затяжкой кальяна, переходя в смех, который никто кроме младшей хатта поддержать уже не решился. «Ты слишком много о себе думаешь, не заслужил ее такой чести, хаттиныш», — сказала она, незаметно бросив взгляд на Джул, и лишь дождавшись ее кивка продолжила: «Убить тебя не буду, пока, но и звание взрослого хатта, и тем более главы Каджидика, ты пока не заслужил. Поживешь ближайшие пару веков под моим присмотром, пока будешь набираться ума, раз уж я заделалась присматривать за неразумными хаттятами. Хотя Ратта будет поумнее тебя. Отправляйся в свои покои и жди указаний, пока я решаю проблемы, что ты принес моему Каджидику». Успевший внутри умереть, возродиться и снова умереть Кикбик под смех окружения Гордулы отполз к выходу из тронного зала, чтобы под охраной стражников сиренийцев отправиться назад в свои покои, ставшие тюрьмой, радуясь, что он остался жив. Дождавшись, пока теперь уже бывший глава Каджидика Бесади покинет помещение, Гордула перевела взгляд на двух девушек, чернокожую и до бледноты светлокожую, мгновенно переставших изображать из себя танцовщиц, молчаливо задавая очевидный всем вопрос. «Хорошие представления, Люк будет доволен и передавал, что можешь не жалеть других хаттов», подтвердила свое удовлетворение Рива. Пока Лану при помощи силы вернула штору на место, скрыв трофей, «Джул, отличная работа, скоро мастер отправит новые задачи. Вечером конвой доставит все, о чем вы просили, но не расслабляйтесь». Гордула на мгновение пересеклась к холодным взглядом Лану Пасик, понимая, что та убила бы ее не задумываясь. Хатг знала, что на самом деле пустующий подиум среди трофеев предназначен для нее. Даже Дарта Плыгаса, что однажды скормил ее край к дракону, она не боялась так, как этого юного человека по имени Люк. «Не скучайте тут», при помощи силы отправила к Джулдеку с неизвестным для Бесадии содержанием бывшая инквизитор, направляясь к выходу из тронного зала вслед за напарницей, «жду информацию в ближайшее время». Гордула Хатт Саби проснулась, не обнаружив рядом с собой Люка, несмотря на то, что засыпали они вместе. Несмотря на то, что окна в том номере, что занимал татуинец на Малом Лубанге, выходили на восток, было темно, а значит, до утра еще было достаточно времени. Был слышен звук тропического дождя, что шел снаружи. Быстро найдя аккуратно сброшенную чуть ранее ночную сорочку и набросив ее на свое голое тело, Саби поспешила найти своего мужчину. Тот нашелся совсем недалеко, молча замершим у окна и, казалось, что смотрящим на льющий снаружи дождь. Начавшийся на планете прибежище сезон тропических дождей уже вызывал напряжение и неудобства среди повстанцев, однако у молодого джедая, похоже, были совсем другие мысли. Саби уже привыкла к некоторым странностям и особенностям, что сопровождали младшего Скайуокера и были связаны с его одаренностью силой. В конце концов, его отец был совсем не лучше, а тень находилась рядом со своей королевой почти все время. Однако такое поведение все равно было для Люка не характерно, а Набуранка старались следить за эмоциональным состоянием Люка и поддерживать его. «Тебя что-то тревожит?» — прильнула к молодому джедаю сзади Саби, обнимая, привстав на носки так, чтобы оказаться с ним на одном уровне. Снова видение в силе. Ларс Скайуокер очень неохотно делился своим внутренним состоянием и со стороны выглядел не по годам психологически зрелым. Однако подготовленной и опытной тени иногда удавалось пробиться через этот барьер, чтобы находить там уставшего от ответственности, но сильного и амбициозного мужчину, который нередко сомневался из-за моральности своих поступков и ищущий подтверждения их моральной правильности. «Мне кажется, что я слишком похож на Тираензу, того рогатого мудака, чью голову отправил на Татуин», — даже не обернулся на нее Люк, но положил ладонь на правую руку на Буранке. «У него слишком похожие на мои врожденные способности, и иногда мне кажется, что я так же, как и он, манипулирую людьми в своих целях, и все вокруг меня со мной не добровольно, а из-за моего врожденной особенности, притягивающей людей. Избранный Хуев». Еще в бытность тенью королевы Падме Саби всегда учили тому, что она не должна быть совестью королевы, которой она служит, и не делать за ту выбор, но помогать справиться с его последствиями. Теперь, когда вместо королевы у нее был король, сильный и желанный, именно такой, как был ей необходим, она действовала так же. «Ты не держишь рядом с собой никого против воли и не действуешь никому во вред, как тот рогатый», — прошептала на ухо джедаю Саби, начав постепенно спускаться руками с его груди ниже. «Я с тобой по своему желанию. Вокруг ужасные времена, но как многим ты уже помог, Люк. И ты обещал мне возродить дом на Берри, не смей сдаваться, пока не сделал это». Саби почувствовала, как вторая рука мужчины легка ей на пояс, а сам он наконец развернул голову к ней, отвлекаясь от дождя за окном, и улыбнулся. «Думаю, ты права, слишком много думаю в последнее время», — словно сбрасывая груз с плеч, сказал, после чего неожиданно развернувшись и подхватывая Саби на руки, отрывая от земли, нам еще многое предстоит сделать с тобой. Набуанка победно засмеялась, пока джедай быстрым шагом направился назад к кровати. Ей вновь удалось так легко перенаправить Люка с самокопания на позитивные действия.